28. Они все отказались бежать. Все. Чего им так не говорил. Я объяснял им, что раз Лайме удалось, значит, это в принципе возможно. А если есть шанс, пусть маленький, как будто незаметный, все равно надо попробовать его использовать. В конце концов, — кричал я, — мы все равно все погибнем, а хуже смерть только постоянное ожидание. Но нас же кормят, — возражали они. А я орал, — как вы не понимаете? Нас кормят не для того, чтобы мы жили, а для того, чтобы нас убить. С тех пор, как мы попали в этот подвал, мы умерли. Но если мы можем шевелиться, если наш мозг еще работает, а ноги пока еще не подгибаются, надо использовать шанс, который нам ведь дан зачем-то. Но нас же кормят, — лениво возражали собратья. И вообще мы никогда не жили так хорошо. Мы привыкли всю жизнь бегать за едой, а то она сама к нам приходит. А что там дальше будет, кто знает? Ну, свобода, ну, небо, ну, длинные и часто приятные запахи. Но жертвы-то нет. Да неужели же вы не видите, как каждый день одного из нас выволакивают отсюда за лапы? Я их пытался хотя бы напугать, но им даже лень было бояться. Нас-то ведь не трогают, — глупо возражали они, и лениво расползались по нашей клетке. Они лежали, как мертвые. И только когда появлялся Семен с едой, радостно бросались к нему навстречу. Иногда приходила Ирина со шприцем. Она почему-то всегда улыбалась. Заметив эту улыбку, они расползались по углам в тупой надежде, что их не заметят. Когда очередного нашего уносили, кто-нибудь непременно подползал ко мне и шептал в самое ухо. — Видишь, как ты ошибался? Мы по-прежнему живы. И я не мог их понять. А размышлять над тем, чем они такие, мне совершенно не хотелось. И бессмысленно это занятие, да и жутковато. Но однажды, когда наступила ночь, я, чувствуя приближение невидимой луны, собрался уж повыть в собственное удовольствие. Ко мне подполз Ами и спросил. — Так что, ты абсолютно уверен, что где-то есть тот, кто раздает нам дни? У меня было очень плохое настроение. Я не был расположен к беседам. Я хотел пожаловаться невидимой луне на свою жизнь, а потом ответил лениво. — Да. — А если мы умрем, мы точно пойдем к нему? Я внимательно посмотрел на своего друга. В его глазах я прочел мысль. Эти глаза отличались от глаз остальных собратьев тем, что в них жила мысль. И я ответил честно. — Я не знаю, Ами. Оттуда ведь никто не прибегал к нам. Как можно сказать с уверенностью, что там есть? Правда? Абсолютно точно я знаю про смерть только одно. Ее нельзя встречать ленивым взглядом. Смерть так же важна, как и жизнь. А может, даже важнее. Поэтому ее нужно уважать. — А как нужно уважать смерть? — спросил Ами. Я сказал то, что думал. Уважать смерть значит делать все возможное, чтобы как можно дольше с ней не встречаться. Ами молчал. Он лежал, прижавшись ко мне, и думал. Потом Ами встал, сделал два круга, встряхнул своей рыжей гривой и сказал тихо, так чтобы услышал только я. «Если ты не передумал бежать, то я готов. Только давай побежим прямо завтра, на утренней кормежке, потому что ожидание побега гораздо тяжелее, чем сам побег». Всю ночь мы лежали рядом и молчали. В нашем подвале нет окон, и мы, как всегда, не увидели рассвета. Но каждый из нас представлял себе, как медленно, но решительно встает разноцветное солнце, как тянется к нему любая травинка, любой листок, как оживает все, к чему прикасаются его лучи. И каждый из нас надеялся, что следующий рассвет он не представит, а увидит. А еще я думал, что тот, кто раздает дни, наверняка живет на солнце, потому что лучшего места нет. Но Ами я не стал об этом рассказывать. Перед побегом каждый должен думать свои мысли. Я знал, как надо бежать, и сделал все так же, как с Лаймой. Как только появился Семен, я упал на спину и стал выть. Разумеется, Семен ничего не заподозрил. Как я заметил, вообще у него очень короткая память, как у всех людей. Он вошел в клетку, распахнул дверцу. Вместе с Ами мы выскочили из клетки, бросились к выходу, и сетка возникла сама по себе. Я недооценил людей, они все-таки умеют делать выводы. Выходом из подвала они повесили сетку, точно рассчитав, что человек заметит ее, легко отодвинет и пройдет, а мы сходу врежемся в нее и тотчас запутаемся. Их злой расчет оправдался. Мы барахтались в сетке, рычали, рвали ее зубами. Но, разумеется, чем больше барахтались, тем больше запутывались. А Семен стоял в клетке, хохотал и разбрасывал мясо моим сородичам, которые, кажется, не обращали на нас никакого внимания. Каждый из них, как всегда, хватал свой кусок и убегал с ним куда-нибудь в угол. Наконец силы оставили нас. Мы рухнули на пол, опутанной сеткой. На Ами я старался не смотреть. Мне было так стыдно, что очень хотелось умереть. Потом мы услышали шаги и поняли, что это идет наша смерть. Она приближалась буднично, обыкновенно, но от этого казалось еще более жуткой. В подвал спустились Сергей Александрович и Ирина. У Ирины в руках блестел шприц. Наверное, перед смертью нужно думать о чем-то особенном. Смерть должна диктовать не те мысли, которые диктует жизнь, а может и нет, у меня ведь нет опыта смерти. Мне вообще не хотелось ни о чем думать. Мне хотелось, чтобы все это наконец кончилось. Сергей Александрович подошел ко мне и спросил: «Опять? Что ж ты неумный-то какой, а?» Как мне хотелось ему ответить. Как мне хотелось ему рассказать про все мои мысли, сомнения, особенно про того, кто раздает дни. «Сергей Александрович», — продолжал улыбаться Семен, — «давайте с ним кончать. Он бешеный какой-то, ей-богу. Он нам всех собак перепортит». «Почему люди называют бешенством стремление к свободе, а спокойное ожидание смерти считают абсолютно нормальным?» «Не кстати», — подумал я. «Неужели эти мысли диктует мне смерть? Какая глупость!» И еще я подумал, нелепо, конечно, и не вовремя. Может, смерть от того и страшна, что ни у кого нет опыта общения с нею. Она приходит и уводит один раз. Сергей Александрович склонился надо мной и взглянул зачем-то прямо в глаза. «Кто же ты такой?» — спросил он. «Откуда только взялся?» Я не знал ответа на этот вопрос, но на всякий случай зарычал. Мне отчего-то казалось, что так достойнее встречать свою смерть. «Ира, этого кали», — сказал Сергей Александрович. И я увидел, как его рука медленно поднялась, неторопливо описала дугу надо мной и показала на Ами. «Нет», — хотел закричать я, — «лучше меня. Ами виноват лишь в том, что поверил мне. Отпустите его. Мне-то ведь жить зачем? Нет мне теперь никакого резона. Ами жить нравится, он ни в чем не виноват, он...» «Ну, хоть отлупить-то этого психа можно?» — спросил Семен, показывая на меня. «Как следует, чтобы запомнил, чтобы впредь неповадно было бегать». Сергей Александрович ничего не ответил. Махнул рукой как-то неопределенно. Я понял, что меня будут бить. Впрочем, это меня абсолютно не волновало. Ира подошла к Ами и сказала зачем-то: «Ну, собачка, пока!» Ами не сопротивлялся. Я заметил только, что немного поднялась в рыжей шерсти. Ами посмотрел на меня. В глазах его не было ни страха, ни укора, только усталость. Ирина улыбнулась и всадила ему шприц. Я видел, как по стеклянному баллончику медленно вползала в моего друга убийственная жидкость. Я пытался вскочить, рычал, плевался на них. Но ни Ирина, ни Семен меня не замечали. Не видели, для них меня вовсе не существовало. А потом Семен сказал: «Ну что, неугомонный ты наш, сейчас я тебя научу, как людей слушаться. Сейчас тебе покажу, кто здесь хозяин». Если б я мог, я бы сказал Семену, что хозяин — это не тот, кто бьет, а тот, кто в тебе нуждается. Но я не мог говорить, да мне и не хотелось. Семен принес ремень и начал методично, беззлобно, с улыбкой на лице меня избивать. Он бил меня, но я не чувствовал боли, я чувствовал, как рядом со мной засыпает навсегда Ами. А я умею чувствовать в жизни лишь что-нибудь одно. Ами посмотрел на меня последний раз усталым взглядом и закрыл глаза. Мне хотелось крикнуть: «Прости меня, Ами, прости, я что-то перепутал, не распознал, недопонял». Но что толку в этих криках? Семен бил сильно и радостно. Он все время стремился попасть по носу, зная, что это у нас самое больное место. У меня пошла кровь. Он все бил меня и бил по носу, по ушам, по глазам. У меня не было сил даже рычать. Я мечтал только об одном, чтобы он забил меня до смерти. Проснулся я на рассвете. Не знаю, откуда, но я точно знал, что проснулся именно на рассвете, хотя из нашего подвала солнца не видно. Я открыл глаза и хотел по привычке поблагодарить судьбу за то, что жив, но не смог. Да и за что ее благодарить? За то ли, что она так жестоко обошлась со мной, и за то, что оставила меня жить тогда, когда я только мечтал о смерти? Размышлять мешала ужасная физическая боль. Болело все, я не мог не то что встать, я даже не мог пошевелиться. Мои сородичи отползли от меня, они меня презирали и были правы. Во рту я чувствовал вкус крови. Очень хотелось пить. Я пытался подняться, но тут же рухнул. Как хорошо, — подумал я. На самом деле я уж почти умер, долго я не протяну. И тогда, еле шевеля опухшим языком, я все-таки поблагодарил судьбу за новый день. В конце концов, никогда не известно, что он принесет, а раз он наступил, то, значит, он зачем-нибудь нужен. Может быть, перед самой-самой смертью у меня появится хоть маленький шанс отомстить за Ми. Хотя, если быть честным до конца, а честно может быть только до конца, иначе что ж за честность? Во всем виноват только я. Люди вели себя так, как им положено себя вести. Показалось, что мне чуть стало легче. Я все-таки смог подняться и доползти до воды. Никогда в жизни не пробовал я ничего более вкусного, чем эта затхлая, пахнущая чужими ртами вода. А когда я оторвался от миски, я понял вдруг совершенно точно, за что мне посланы все эти муки. Глупец! Что я наделал? Я решил, что смог понять того, кто дарит дни, и я даже позволил себе мечтать о награде, которую он мне даст. Я даже возомнил себе, что понял его план. Глупец! Глупец! Я трижды глупец! Его понять нельзя, никому это не дано. Его планы — это его планы. Надо просто жить, пока он разрешает. Просто жить, не раздражая его вопросом «зачем?». На вопрос этот есть только один ответ — за тем, что ему так хочется.